Бежать чародей не мог, потому что попросту не знал куда. Если тут была небольшая застава, то в приграничных районах обычно стоят куда более крупные крепости, и гарнизон там также соответствующий, так что бой нужно принимать здесь и делать это быстро, чтобы успеть до прихода подмоги. Возможность договориться Григор даже не рассматривал, его либо казнят сразу, либо вытащат все, что знают, и все равно казнят. Хм, казнь, палач, пыточная, цепи, мысли бились по стенкам черепа, но он никак не мог их ухватить. Почему они его обязательно атакуют? Боязнь мертвых, их мотиватор. А что, если добавить страха, заставить трястись их колени от ужаса, а после, когда враг сам опустит руки, добить потерявшего волю противника? Материала из животных не хватит для создания бойцов, но если сделать убийц, тихих, незаметных, но крайне смертоносных, или заранее подготовить ритуал поднятия нежити, впаять в заготовку, и создавать кадавров прямо на поле боя из тел поверженных врагов. Ха, а варианты вырисовывались сами собой, стоило лишь приложить усилия, нечеловеческий оскал сам вылез на лицо некроманта. План был намечен, и отдохнуть он сможет не скоро. Закатное солнце захватывало тенями зеленые холмы, придавая стоящим в них скалам зловещий вид. Из пещеры, ставшей временным убежищем Григора, доносился испуганный писк кроликов-мутантов, сидящих в костяных клетках и наблюдающих за смертью своих собратьев в лапах некроманта. Тот же был захвачен очередным приступом вдохновения, одарившим его новыми идеями в плане повышения своей смертоносности. С момента начала обучения некромант всегда стремился повышать свою смертоносность при любом случае. И идея, что лежала незамеченной на поверхности долгие годы, внезапно схватила его за голову и ткнула носом в простой способ решения большей части проблем в ближнем бою. Несмотря на усиленное тело, Григор не был силен во владении каким бы то ни было оружием. Да, он мог легко пробить ударом не слишком толстую стену, бежать в латном доспехе почти полдня без отдыха или голыми руками свернуть шею молодому троллю, но вот мечом орудовал исключительно как дубиной. С остальными видами оружия дело обстояло еще хуже. Первым выстрелом из лука он чуть не угробил сам себя, чудом отцарапав шею вместо стрелы в горле. Копье при попытке удара вылетело из рук, воткнувшись в паре сантиметров от виска наблюдающего за ним учителя. После этого Меридах не заходил на полигон без защитных чар. Топор, при попытке удара, раскроил доспех вместе с подставкой, светильником и куском стены, остатки которой свалились ему же на голову. Так что раньше он обходился магией, костяными иглами, полет которых можно было корректировать телекинезом, и создаваемой нежитью, чьих клинков, клыков и когтей ему хватало на решение большинства проблем. Сейчас же ситуация требовала иного подхода. Противник был значительно меньше Григора в росте и весе, а значит, двигался намного быстрее. Да, если бы он ударил кулаком по одному из тех солдат в полную силу, даже доспех бы не спас его от сквозной дыры в теле. Возможно, местный маг бы и отделался только сломанными ребрами, все же напитка энергии с годами прямого контроля не проходит для тела бесследно, делая то более приспособленным к стихии, что в случае с землей давало ощутимый прирост к прочности. Но что толку от силы, если ты не можешь попасть во врага? Каждый удар должен попадать в цель, этот постулат некромант вынес из боев с энергетически более сильными магами. Все же несмотря на то, что с возрастом резерв рос вместе с навыками, его текущий размер был далек от планки по-настоящему сильных магов Тамриэля. Но возвращаясь к теме вдохновения, как попасть в крайне юркую цель? Заклятие самонаведения слишком сложное, и, к тому же, создается слишком долго, а времени в бою ему никто не даст. Покрывать большую площадь одним ударом не позволяет резерв и количество противников, нужно беречь силы. И тут маг вспомнил о заклятии высасывания жизни, оно цеплялось на цель, и перекачивало жизненную силу колдуну, куда бы та ни бежала. Радиус действия полностью зависел от заклинателя, у опытного мага он мог быть до нескольких километров. Но идея состояла не в этом. Для укрепления канала передачи ученики часто использовали материальный компонент – веревку, нить, леску, цепь. Последний вариант особенно интересовал чародея, ведь сражаться веревкой или леской сложно, а для него и вовсе невозможно. А с цепью, сделанной из кости, ему даже не придется шевелить рукой, напитал энергией да мысленно направляешь. Плюс опять же можно сделать зазубренные наконечники и поглощать жизненную энергию врага прямо во время боя, а не только на алтаре в лаборатории. И если постоянно поддерживать в ней определенный заряд, пусть даже поглощенный из врага, то можно будет изменять длину, форму звеньев, отращивая шипы или утолщая звенья. Колдун был в восторге от нового инструмента в его коллекции смертоносных игрушек, но пусть душа его пела, лицо все так же оставалось бесстрастно. К тому же, у пополнения был один существенный недостаток. Левая рука, на костях которой он вырастил 4 небольших цепи, полностью потеряла возможность создавать чары. Вся энергия конечности уходила на поддержку его нового оружия, не оставляя возможности колдовать. В принципе, некромант мог создавать заклятие оставшейся рукой, или вовсе мысленно, но костыли в виде конечности давали существенную прибавку к скорости. Прикинув все варианты, он решил оставить новинку. Пусть и не часто, но ему все же приходилось вступать в бой с боевыми магами. И напрямую заклятиями он тогда сражался редко, предпочитая использовать заранее заготовленные артефакты. Нежить к тому моменту обычно уже была кучкой праха. А вот усиление ближнего боя в текущий момент было крайне необходимо, так как он не знал, какие фокусы могут выкинуть местные, а его заклятия были в основном завязаны на ритуалы и заготовки. И все же Григора одолевали сомнения. Пусть, устроив геноцид живности, он смог расширить свой арсенал, но подкрепление к заставе могло многократно превосходить оставшиеся там силы. И тогда уже никакими цепями не отмашешься, просто мясом закидают. Нужно было что-то еще, что уравняло бы шансы, или хотя бы отвлекло часть солдат противника. Нежить подошла бы идеально, но создать ее опять же было не из чего. Хотя, колдун вспомнил планировку заставы. Каменная коробка с десятком домов, казармами и трактиром в центре. Пара сотен солдат и гражданских и всего 2 выхода. Превосходное место для ловушки. Если он правильно понял махание руками того аборигена, некротическая энергия мешает им управлять землей, а что-то кроме этого они пока не демонстрировали. Некромант лениво осмотрел череп зайца в своих руках. Кто бы ни пришел им на помощь, они будут спешить. Слишком уж всполошило их пятно некроса. Солдат сразу с марша на поиски никто не кинет, это бесполезно. Значит, будет отдых, прежде чем они начнут прочесывать холмы. Застава стоит на таком же холме, и места расположения на привал для большого количества людей в ней нет. Часть отряда в любом случае станет лагерем около укреплений, а часть войдет внутрь. Скорее всего, внутри расположится командование с магами, а во внешнем лагере простые солдаты. Череп хрустнул, меняя форму под руками мага. Ударить нужно определенно до того, как подкрепление подойдет к заставе. Лучше всего, чтобы к подходу войск в будущей ловушке уже не было никого живого. Да и само укрепление взять непросто. Часовые по периметру, толщина стен в 2 метра и высота в 4. Стоит на холме, ни деревьев, ни скал на подступах нет. Незаметно не войти, тут нужен убийца или хороший иллюзионист, но никак не некромант. Кость в ладонях приняла форму зазубренной иглы. Можно отвлечь внимание стражей на себя, он уже не раз проворачивал такой трюк в Хайроке. А оставшийся материал, взгляд в сторону клеток с зверьками, пустить на костяных птиц. Пусть сами они не смогут нанести серьезного вреда, но пара нестабильных рун может взорваться не хуже огненного шара, а разлетающиеся кости станут неплохим поражающим элементом. Да и трупный газ в качестве взрывной начинки раньше неплохо себя проявлял, и сделать его можно даже при таких исходных в большом количестве. Конечно, структура будет нестабильная и не подействует на магов, но на один бой против толпы обычных людей сгодится. Пальцы скользили по игле, и там, где они проходили, вспыхивали гниловато-зеленым светом колдовские руны. А тела солдат с заставы послужат неплохим началом для создания его некрополя. Главное, успеть до прихода основных сил. Бой на 2 фронта он не осилит, а вот если успеть убрать охрану заставы и занять укрепленную позицию, или лучше вариант с ловушкой, решить по результатам боя, как себя покажут местные. Да, так будет лучше всего. Григор кинул зачарованную иглу в мешок к десятку ее сестер. Ночь только начиналась, и работы впереди ему предстояло много. Глава 3. Штурм заставы Ся. Утро тихо встречало заставу Ся рассветными лучами. На воротах, лениво переругиваясь и зевая, стояла пара стражников. Угрозы нет, армия народа огня далеко, кого им было бояться. Так что часовые вяло вели разговор, потихоньку отходя от выпитого вечером вина. «Лаа, ты бы завязывал с приставаниями к ран. Шу вернется, голову тебе оторвет. Он у нас парень горячий, даром, что маг земли». «Да ладно», названный Лаа ухмыльнулся, «майор Пин прикроет, он все-таки мой троюродный дядя. Это тот майор, что поставил тебя сегодня в караул». «Ну», вспылил чуть-чуть, Не стоило просить его тиранить меня. У нас и так было всего два мага, а теперь еще пропал один. Да вернется он, никуда не денется этот служака проклятый. Солдаты замолкли, увидев высокую фигуру, медленно идущую к воротам. Незнакомец был выше любого солдата земли на две головы, и тихо громыхал серо-стальным доспехом, выглядывающим из-под плаща. Вот он поравнялся с воротами, где стражи преградили ему скрещенными копьями путь. «Кто такой? Покажи лицо!» Капюшон скрывал лицо великана, оставляя открытым лишь скривленный в жуткой улыбке рот. Резкий взмах рукой, и рванувшие из-под его плаща белые цепи обвили шеи часовых. «Что за?» Тихо шурша костями, выросшие из цепей шипы с хрустом впились в шеи незадачливых охранников и, медленно двигаясь, начали отпиливать им головы. Упавшие на землю и лишенные тел, они успели увидеть, как убийца склонился над фонтанирующими кровью трупами, но их взор быстро поглотила тьма. Григор впервые с момента прибытия в этот мир был доволен, начальные испытания нового оружия прошли успешно. Прямой контроль кости намного эффективнее игл, особенно при внезапной атаке. Да и в случае провала можно было укрепить себя цепями, утолщая и без того нетонкий доспех. Правда, левая рука теперь не может создавать заклятия, но это с лихвой компенсируется повышенным боевым потенциалом. Некромант, порывшись в мешке, вытащил два костяных стилета, покрытых зеленоватыми рунами, и поочередно воткнул их в истекающие кровью обрубки шеи. Будет сюрприз для подкрепления. Собранные им под утро из остатков материала, маленькие костяные пауки уже должны были отравить часовых по периметру, так что нужно поторапливаться, скоро смена караула. Бретонец стряхнул пару капель крови, попавших на его плащ. Надо работать аккуратнее, вряд ли тут будет одежда его размера, а ходить в доспехе на голое тело Григора не прельщало. Пройдя через узкие ворота, он направился к стоявшему в центре заставы трактиру. Пинком раскрыв дверь, Григор как будто увидел картину своего рабочего места. Слегка зеленые лица с трудом пытаются выдавить из себя хоть что-то членораздельное. Повальный запах перегара только усиливал это впечатление. Некромант мысленно пожал плечами, он рассчитывал, что здесь будут только мирные жители, но судя по количеству обладателей формы, главными завсегдатаями этого заведения были как раз таки солдаты. Ему же легче. Свист цепей сменился быстро затихшими криками. Из трактира Григор вышел с полностью пустым мешком и слегка испачканными в крови сапогами. Костяные заготовки закончились вместе с живыми в этом здании, и теперь он мог спокойно проверить обновку в боевом столкновении. Здание как раз уже было окружено испуганными бойцами, что дрожащими руками выставили вперед копья, в надежде, что это их защитит. Глупо было надеяться, что крики убитых костяными пауками часовых останутся незамеченными, но они хотя бы ввергли врага в панику. Маг снова оскалился под капюшоном, чувствуя ужас врага. Из толпы невысоких бойцов вышел голый по пояс седой мужчина в наручах, и что-то воинственно закричал. Но на лицах обступивших его бойцов был лишь страх, их руки тряслись от услышанных предсмертных криков их сослуживцев, и оскал Григора становился все шире и шире, придавая ему безумный вид. Видя тщетность своих усилий, вражеский командир сплюнул на землю и, приняв низкую стойку, побежал на некроманта. Тот решил, что обезумевший старик пошел в последнюю атаку и приготовился встретить удар, но боец оказался магом, и, топнув по земле, вырвал из нее глыбу, ударом сухой руки послав в колдуна. Впрочем, того это не впечатлило. Он уже видел, как контролируют стихию местные маги. Голая воля и жесты активаторы для повышения концентрации. Ничего нового. Разбив цепями несущийся в него булыжник, чародей ринулся на противника, схватив в прыжке пару солдат, попавшихся под руки. Старик же, не желая вступать в ближний бой, начал стремительно разрывать дистанцию, попутно обстреливая галькой закрывшегося телами его бойцов некроманта. Тот, не желая проверять свой доспех на прочность, использовал бегающих вокруг в панике аборигенов как живой щит, подставляя их под каменные снаряды. Но вскоре вокруг Григора осталось пустое пространство, солдаты шустро бежали от гиганта, что прикрывался телами их сослуживцев, и вскоре тела в руках колдуна больше напоминали фарш, чем человека, а натиск покорителя земли все никак не ослабевал. Прикрываться было нечем и, приняв пару ударов булыжниками на тонкую пленку магического оберега, некромант ринулся в ближний бой. Видя безрезультатность каменных снарядов против щита чародея, так же поступил и старый маг. Теперь рисунок боя изменился кардинально, и уже бойца царства земли начали теснить. Ему приходилось скакать вокруг Григора как лемуру, избегая мощных атак цепями, что оставляли на земле глубокие трещины. Контратаки же земляного мага натыкались либо на доспех, что только вспыхивал цепочкой рун при ударах, либо на пленку оберега, что легко блокировало крепкие, покрытые камнем кулаки. Вихрь костей и земли бушевал по всем укреплениям, опыт и сила столкнулись с хитростью и знанием. Командир заставы обладал огромным, по меркам бретонца, резервом, и посылал просто тонны камня, в то время как Григор использовал все, что было в зоне досягаемости цепей и разбивал все атаки еще на подлете, при этом постоянно метая костяные иглы и не давая оппоненту собраться для решительного удара. А простые солдаты просто пытались оказаться подальше от двух сражающихся магов, попутно отбиваясь от костяных птиц, пикирующих на них с небес, и стремящихся впиться в глотку. Успешно отбиваясь, хрупкие тела не предназначенных для прямого столкновения конструктов падали на землю при первом же попадании. Чародей продолжил теснить старого мага, швыряя в того притянутые цепями трупы людей, и запуская телекинезом вместо кончившихся зачарованных игл небольшие костяные копья, создаваемые прямо перед рукой. Пусть такие снаряды не несли в себе чар или другой начинки и по факту были равны обычным стрелам-переросткам, но скорость создания и сила удара разогнанного телекинезом костяного штыря нивелировала этот недостаток, а энергия от смертей солдат вокруг убирала необходимость экономить силы, превращая рослого бретонца в аналог двемерской баллисты, пускающей 5 болтов в секунду. Возводимые земляным магом преграды падали одна за другой, не давая тому перейти в атаку и заставив сосредоточиться на защите. Но у опытного покорителя стихии были козыри в рукаве, вместо очередной каменной стены он со всей силы топнул по земле, подняв облако пыли и скрывшись на мгновение из виду. Григор мог видеть сквозь объекты, но зрение некроманта было больше похоже на тепловой сонар, никакой четкой картинки в пылу боя, слишком много целей вокруг. Пусть по незнанию, но этим сумел воспользовался старый маг, ударив каменной шрапнелью почти в упор. Вновь вспыхнув рунами, зачарованный нагрудник колдуна принял на себя большую часть небольших снарядов, но сила удара была такова, что мужчину протащило десяток метров, впечатав в стену дома, попутно ломая ноги пропустившему удар чародею. Пожилой покоритель земли подходил к слязгам сползающему по кирпичам телу поверженного врага и готовился уже добить его, как тот поднял залитую кровью голову. На залитом кровью лице был все тот же оскал. Старик едва успел отскочить от вырвавшегося из-под земли костяного кола. Но это была лишь обманка. Спикировавшая с козырька трактира птица впечатала свое тело ему в затылок, а цепи успели схватить слегка оглушенного противника за ноги, впечатав в ту же стену. Костяное копье, пробившее затылок командиру заставы и прибившее его тело к кладке, закончило дело. И вот Григор лежит под стеной с трупом единственного вражеского мага земли со сломанными ногами, а его осторожно обступают переборовшие свой страх солдаты, решившиеся наконец дать отпор громадному вторженцу. Пусть смерть командира и подкосила их уверенность, но вид поверженного рядом врага придавал аборигенам сил. Самый храбрый или самый нетерпеливый солдат с криком пытается познакомить голову некроманта со своим копьем, как тут же в испуге отскакивает от смотрящего на него великана. «Ха-ха-ха-ха!» Григор, взглянув тому под ноги, начинает безумно хохотать, заставляя солдат вцепиться в рукояти мечей и древки копий до побелевших пальцев. Лежавшие тут и там на земле трупы костяных птиц раздуваются изнутри. Бух! Тела крылатой нежити, валявшиеся по всей заставе, взрываются облаками зеленого газа, в момент покрывшего всю площадь каменной коробки, превратив ту в газовую камеру. Затягивающий раны некромант с интересом наблюдал, как умирают люди, корчась и хрипя в предсмертных муках. Ему было нужно узнать, как его ядовитый газ подействует на местных немагов. А те умирали, пытаясь выбраться из заставы, ставшей за пару секунд могильником. Пара солдат, стоявших ближе всех к выходу, с криками попыталась выбежать через ворота, но десяток костяных паучков, упавших с проема, прокусили им сухожилия на ногах, заставив рухнуть в газовое облако и поставив точку в попытке побега. Колдун не планировал оставлять свидетелей, и небольшие группки оставшейся нежити перекрыли оба выхода, захлопывая ловушку. Григор тяжело поднялся на ноги и оглядел усыпанное трупами поле боя. Движения не было, газ уничтожил 200 солдат в момент, хотя он рассчитывал максимум на пару-тройку десятков из самых слабых, и общую вялость остальных. Видимо, Тамриэль, будучи более насыщенным энергией миром, делал своих жителей более устойчивым к вредоносным эффектам. Это раздражало. В этот раз победа осталась за ним, но привыкший все держать под контролем бретонец был раздосадован своей невнимательностью. Он мог заметить это еще по скорости роста некропитна. Слишком быстро, словно что-то подпитывало его. А по факту, магический фон мира просто не сопротивлялся энергии смерти, давая ей распространяться без препятствий. Но о причинах он будет думать позже. Сейчас есть более насущная проблема в виде подкрепления, что идет к заставе. И покорителей земли там будет точно больше одного. К тому же, некромант перевел взгляд на висящий на стене труп мага. Есть еще одно незаконченное дело. Раны уже затянулись, и кости в ногах встали на место. Годы некропластики не прошли даром, и процесс шел уже сам собой, не требуя личного вмешательства. Колдун тяжело поднялся на ноги, используя копье неудачливого убийцы как трость. Повинуясь воле мага, кость с хрустом вылезла из черепа старика, и неподдерживаемое ею тело упало на землю. Григор поднял его на уровень глаз, придирчиво осматривая лицо бывшего противника. «Старик, это плохо», — мысленно некромант уже прикидывал руническую цепочку для будущего ритуала. «С молодыми магами процесс обычно проходит легче, да и негативных последствий меньше. Вечно проблема с качественным материалом. Хм, интересно, как скажется физическое повреждение мозга на объеме памяти. Плоть стекала с белых костей, будто вода, обнажая гладкий скелет. Удар латного кулака некроманта оставил в руке только череп, перебив позвонки шеи. Дальше начался один из самых кропотливых ритуалов в памяти Григора. Зарастив дырку от костяного копья в своем будущем инструменте, он начал когтями перчатки доспеха вырезать на нем руны укрепления. Сосуд должен быть крепким, и даже малейшая ошибка была недопустима. После часа тонкой работы настал черед напитки, расписанной узорами заготовки энергии. От рук колдуна начало исходить гниловато-зеленое свечение, а из трупов погибших солдат начали вылетать белые сгустки душ, влетавшие в открытый рот артефакта. Стационарная ловушка душ. При создании хранилища души мертвых могли послужить как наполнением, так и основой для артефакта, а некромант просто начинал сам процесс. В этот раз все вышло иначе. Массовая мучительная гибель людей создала прекрасный фон энергии смерти, напитываясь от которого артефакт стал намного сильнее, чем прошлые поделки некроманта. Все же, в Тамриэле ему не удалось бы убить разом столько народу, даже тамошние крестьяне были намного более живучи и при везении могли просто закидать колдуна шапками. Как итог, получился емкий накопитель, и арсенал колдуна сильно возрос. Теперь даже позерское, по мнению чародея, массовое поднятие зомби было ему по плечу. Правда, смысла в нем он не видел, много ли сможет навоевать толпа пушечного мяса против стихийников. Проще потратить лишние десяток минут и создать десяток упырей, те хоть что-то могут, кроме как выступать в роли живого щита. Хотя, ситуации бывают разные, вдруг ему нужно будет произвести впечатление на оппонентов, и тут переплюнуть поднятую щелчком пальцев мертвую орду вряд ли выйдет. Но все же, оторвавшись от размышлений о доступных ему теперь приемах, Григор вернулся в реальность. Череп как-то нужно было закрепить, не будет же он бить им врагов при каждой стычке. Артефакт, конечно, вышел крепкий, но зачем? Вырвав из руки одну из цепей и слегка поморщившись от разрыва небольшого энергетического канала, чародей решил эту проблему, вплавив один конец в макушку. Заодно и проводимость повыше будет. И прежде чем ловушка заняла бы свое законное место на поясе Григора, было еще кое-что. Бретонец взглянул в глазницы своему творению, пора было узнать, что знали плененные им души. Один ментальный допрос спустя, от лица Григора. Что ж, думаю, лучшего места для побега и найти было нельзя. Слаборазвитые миры, раздираемые войной, вообще слабо обращают внимание на подобных ему гостей. А тут еще и деление на нации весьма строгое, что явно не способствует обмену информацией между странами. А страны были занимательные. Всего их было 4, по числу воплощенных в природе стихий, и каждый народ носил строго свои цвета, любил свое государство и недолюбливал чужое. Для меня странно выглядит, но картина бегло просмотренных воспоминаний душ местных была именно такая. Это похоже на смесь религии с поголовным патриотизмом, который обеспечивал местный хранитель равновесия, аватар, перерождающийся в каждом народе очень сильный маг, владеющий всеми стихиями и устраняющий любого, кто решит объединить разделенные царства. Объединителем в этот век выступал народ огня, местный промышленный лидер. У них даже аналоги машин двемеров были. Правда, появились они только во время войны, которую они же сами и развязали, убив предпоследнего аватара, но сам факт наличия уже добавляет к ним уважения. Даже жаль, что придется их уничтожить, как я и предполагал, ни один местный не пойдет за осквернителем могилы их предков, а я не собираюсь отказываться от некромантии ни при каких условиях. Но ближе к сути, у всех здешних наций крайне сильна вера в духов, повышению которой способствует местный обливион. Только там сидят слабенькие по меркам Тамриэля духи, хотя местным их с головой хватает, ни жрецов изгоняющих нежить, ни адептов какого-либо сильного светлого духа тут нет. Мне повезло наткнуться на одну из застав царства Земли. Странное государство в эпоху своеобразной феодальной раздробленности, где все вроде бы одна страна, но воюет каждый за себя, позволяя превосходящему в военном и технологическом плане огненному агрессору захватывать провинции по одной, иногда по две, если командующие в них генералы смогли поделить сферы влияния и вместо отписок оказывали реальную военную поддержку друг другу и оккупировать их приходилось разом. Помимо них еще было водное племя и воздушные кочевники, но первые безвылазно сидели у себя на полюсе, а вторым устроили геноцид воины огненной нации, дабы переродившийся у них молодой аватар не смог вырасти и взять реванш, обратив в прах годы завоеваний. Так что я смело могу собирать орду мертвецов и идти маршем в завоевательном походе, мне просто некому помешать, никто в этом мире не сталкивался с ожившими трупами и не знает, как с этим бороться. Нет, маги, конечно, могут весьма сильно повредить даже мертвое тело, особенно огненные, но много ли их смогут выставить враждующие друг с другом стороны, не ослабляя перед противником фронт, а когда поймут всю угрозу, то будет уже поздно, я вполне смогу наделать слабенькие подобия личей даже из такого материала, а стихийник в противостоянии с мертвым колдуном при равных условиях обычно проигрывает. Да и про мораль забывать нельзя, нежить не боится, не сомневается и не способна предать, низшая по крайней мере точно. А эти горе вояки? Нет, старикан был опытен, не дрожал от ужаса и четко вел бой, явно не трус, скорее всего местный ветеран войны, но остальные, суеверные идиоты, не способные мыслить самостоятельно, что полностью было показано в недавнем бою. Охрана сперва приняла меня за духа мести и в панике бегала кругами вместо помощи своему лидеру, отчасти логично, духам плевать на обычное оружие, а магом был только он. Но когда они увидели мою кровь, осознали свою ошибку и, желая расквитаться за собратьев и свой страх, пошли в лоб. Дурачье, думали, что если я ранен, то эта пародия на солдат сможет меня добить. Первое, что изучает любой некромант, как ослабить связь духа и тела, что позволяет игнорировать боль. Обычный человек в прошедшем бою бы умер от болевого шока раз 10, далеко не каждый может игнорировать ощущение трещин в ребрах и разрыва связок, и никакое усиленное тело не помогает, местные чародеи сражаются с помощью жестов и движений, что вкупе с большим резервом дает на выходе крепкое тело и большую выносливость. Так что, если бы я затянул бой со старикашкой, нет, не проиграл бы, энергия смерти, разлитая в воздухе, давала постоянную подпитку, и пусть у меня небольшой резерв, заполнялся он моментально, но тело бы штопать пришлось куда дольше. Еще крайне напрягает аватар, если он действительно видит мир мертвых, то фокус с собственным духом может с ним не сработать, и часть арсенала, завязанная на призраках, будет бесполезна, а в лоб с ним сражаться нельзя. Судя по описанию среди местных, он как архимаг среди новичков, раскатает в тонкий блин просто походя. А сражаться придется, меня не прельщает снова сидеть в глуши в надежде, что на мои исследования не обратит внимания этот ходячий балансировщик. Да и часть наработок неплохо бы протестировать в полноценном массовом сражении. Решено. Я оглядел лежащие вокруг меня трупы. Нужно создать армию и уничтожить здешние страны, либо разрушить до состояния, когда они не будут представлять лично мне угрозу. Как показывает практика, для продуктивных исследований нужно время и отсутствие раздражителей, а местные костьми лягут, но угробит угрозу миру в моем лице. Так их пугает некромантия и все связанные с загробным миром. Дух командира заставы знал, что их передовой разъезд отправится в Галинь, местный торговый центр, и вернется как минимум с полком, а может и с двумя-тремя. Письмо с указаниями пришло ночью. Угрозу потери возможности покорять землю там игнорировать не стали, а значит снова нужно готовиться. Эх, знал бы бывший учитель, на что я трачу свое время и силы, что бы он сказал, наверное что-то в стиле: не страдай понапрасну, просто убей главных, остальные разбегутся сами. Жаль, что тут такой вариант не сработает. Царство земли слишком разобщено, Чтобы найти четкий центр, даже смерть текущего царя Куя не поможет, его место просто займет другой. При всей своей разобщенности, устраивать гражданскую войну в момент вторжения внешнего врага не станет даже полный кретин. Подковерная борьба, конечно, будет идти полным ходом, но лично мне выгоды не будет никакой, ни на боевых качествах солдат, ни на цепочке командования это никак не скажется. Каждый генерал слабо зависит от царя, по факту являясь наместником своей области. А вариант с внедрением, скажем так, интриг мне хватило в Хайроке, а с этими людьми по-другому не выйдет, скорее придется еще глубже влезать в это болото. По поводу других стран сказать что-то сложно. Что может думать 80-летний действующий солдат против врага, ведущего столетнюю войну, а представителей племени Воды он за свою жизнь не видел. Может, там все не так плохо и могут найтись люди, с которыми можно договориться, но рассчитывать я на это не собираюсь. Пока не увижу обратное, врагами в этом мире являются все. Шуми, капитан отряда царства земли. Пыль под сапогами солдат поднималась в воздух, повисая в нем легкой взвесью. Полк во главе со старым офицером быстрым маршем шел к заставе, делая редкие привалы около попадавшихся по пути деревень. До сего оставалось идти еще пару дней, и нервный капитан не раз просил полковника отправить его отряд вперед. Но каждый раз он получал отказ, тот не хотел рисковать единственными людьми, что лично видели мертвую землю вживую, а кроме них ни у кого ездовых животных не было. Канистраусы являлись привилегией солдат застав и передовых разъездов, так что обеспечить ими весь полк было, мягко говоря, проблематично. Отдать же животных солдатам полковника, свои же бойцы бы не поняли меня, так что ему приходилось давить в себе желание поскорее проверить, как там раны, и уныло смотреть на медленно плетущуюся колонну солдат. Все же, 1500 пеших людей передвигались куда медленнее сотни верховых, и обратный путь затянулся на неделю. Шу ехал в авангарде, поэтому одним из первых увидел вернувшийся передовой отряд, что полковник отправил вперед пару часов назад. Солдаты были взмыленными, явно спешили доложить что-то, или убраться подальше от чего-то. Хотя мысли меня занимало беспокойство за девушку, он решил дождаться посыльного от полковника, все же он был его, пусть больше формальным, но подчиненным. Долго ждать не пришлось, испуганный парнишка подбежал к нему, как только объявили привал. «Господин, вас вызывает полковник Юнджун. Скажи ему, что скоро буду». Вид посыльного заставил капитана еще больше нервничать. «Есть». Парень убежал. Собравшись с духом, Шу быстрым шагом направился к стоящему недалеко шатру полковника. Пара минут ходьбы, и он откидывает полог жилища командира полка. Внутри шатра было тепло, но сидящая на скамье пара солдат дрожала как листья на ветру и была бледной как мел. Какова обстановка на заставе? Внешний вид солдат мало волновал полковника, куда больше его интересовала информация, которой они владели. Что вы видели? Но толку от его приказов было мало, шокированные бойцы пытались что-то сказать, но в основном выходило бессвязное бормотание. Капитан решил помочь старому офицеру, а заодно и солдатам, пока тот не потерял терпение. «Принесите воды», — сказал Шу тому же посыльному, что стоял у входа с опаской, глядя на напуганных солдат. «Полковник Юнджун, я думаю, надо дать им пару минут, чтобы прийти в себя. У нас нет времени», — обычно спокойный офицер был взвинчен. «Мы должны были быть у заставы еще вчера вечером, и ты не хуже меня понимаешь, что стоит на кону». Мий перевел взгляд на солдат. Тех мало волновали слова командования. Они просто блуждали взглядом по стенам, периодически нервно вздрагивая. Узнать от таких что-либо казалось задачей похлеще прекращения столетней войны. «Вода, господин», — посыльный вернулся с кувшином, что сразу отобрал у него капитан и начал разливать по паре чаш, которые впихнул в дрожащие руки разведчиков с приказом «пей». Потерянные бойцы напокорно выполнили приказ под взглядом наблюдающего за этим полковника. Шу дождался, пока посуда опустеет, и ровным голосом снова приказал: «Говори». «Мы добрались до ся», — начал один из бойцов, все еще нервно потирая бороду. «Часовых на воротах не было, и это нас насторожило. Угрозы тоже не было видно, так что, немного подумав, мы решили зайти внутрь. Что с самой заставой?» Полковник, видя, что солдаты отходят от шока, понемногу включался в допрос. «Есть следы сражения? Применение магии огня?» «Нет, командир», — второй разведчик подал голос, — «ни следов штурма, ни ведения серьезного боя. Абсолютно целые укрепления, только солдат нет. Что внутри?» Шу похолодел от мысли о своей возлюбленной. «Вы нашли людей?» «Да, П. Переглянувшиеся бойцы вздрогнули от воспоминаний. Первым делом мы проверили трактир. Там самые толстые стены и самая крепкая дверь. Мы нашли всех. Сколько выживших? Капитан навис над разведчиком, уже зная ответ на свой вопрос. Никого. Лишенный последней надежды, Мий рухнул на скамейку рядом с разведчиками, уперев голову в руки. Полковника Юнджина новость не так впечатлила, и он продолжил допрос. Как они погибли? У большинства следов ран нет, похоже на яд. Но часть убита магом земли, каменная галька застряла в теле, но как-то странно. Странно, уже парой снарядов можно убить. Бородатый солдат начал объяснять работу неизвестного земляного мага, а тут в каждом теле застряло с пару десятков. Зачем издеваться над уже мертвым противником? Что еще? Полковник знал, что на заставе оставался только один покоритель земли, но допрос нужно было окончить, пока солдаты еще четко помнят увиденное. Да, боец передернул плечами, нескольких солдат ели. То есть, не понял Юнджин. Нет частей тела, голос солдата дрожал, следы зубов в ранах, я не знаю, как это еще описать. У бойца явно начиналась истерика, которую прервал резкий удар по затылку от его соседа. Извините его, командир, нервно улыбнулся второй разведчик, но то, что мы там увидели, за годы службы хватало всякого, но такое, впервые. Свободны, полковник жестом отправил солдат на выход, как отдохнете, напишите доклад, вдруг что-то вспомните. Старый офицер подошел к столу и нажал неприметную кнопку под днищем. В открывшемся потайном кармашке оказалась бутылка вина, что полковник сразу же разлил по оставшимся от допроса чашам, одну из которых так же, как и он пару минут назад впихнул Шумию. «Пей». Капитан молча выполнил приказ, и с каждым глотком из его взгляда все больше уходила апатия и все сильнее разгоралась злоба. «Кто?» «Невеста». В этот момент молодого мага земли легко можно было спутать с покорителями огня, столько ярости было в голосе. «Сочувствую, старый полковник не растерял дорогих людей, поэтому знал, какую боль испытывал юноша. Не похоже на магов огня, с трудом взял себя в руки Шу, обычно они более агрессивны, и следы боя точно бы были, причем весьма заметные. Я тоже так считаю», отхлебнув из чаши, поддержал его Юнджун. «Будь это их авангард, то за то время, пока мы шли к заставе, тут бы оказался полноценный оккупационный корпус, и наш полк бы им был на один зуб. Да и трупы они обычно сжигают, они едят и сваливают в кучи. Больше похоже на духов», закончил за меня полковник. «Осмелели они за время без аватара, раньше только на деревни нападали, а тут охрану заставы вместе с магом вырезали». В шатре повисло молчание, каждый офицер думал о своем. Шу, о том, что, если бы он остался, смог бы спасти свою любимую, или также стал закуской гостей из иного мира. Юнджун, о том, что теперь делать, и сможет ли его полк в случае нападения дать отпор кровожадным тварям. Результаты раздумий никого не радовали. Глава 4. Победа в поражении. Некромант сидел на полу пещеры, ставшей ему убежищем, рассматривая свою новую игрушку под мерный треск костра. Череп бывшего начальника заставы в руке высокого бретонца казался детским, но его интересовал не размер. Руническая цепочка, покрывающая кость, была сделана на скорую руку, без алтаря, без необходимых ритуалов. Тогда он поспешил, создавая такой артефакт буквально на коленке, и теперь пожинал плоды своего нетерпения. Инструмент треснул после первого же проведенного им обряда отсроченного поднятия гули. Он еще годился на пару массовых заклинаний, но уже перешел из разряда полноценных артефактов в одноразовую поделку, что в преддверии боя было крайне неприятно. Григор заметил разведчиков еще задолго до того, как они увидели стены заставы и, недолго думая, решил пропустить пару солдат внутрь. Трупы были свалены в бывшем трактире еще в день нападения. Некромант не поленился сам перетаскать заготовки под нежить в одно место, для ускорения процесса перестройки мертвого организма, а обнаружить чары бретонца на телах местные не могли. Так что двое бойцов царства земли беспрепятственно обыскивали заставу под взглядом небольшого костяного паука, сидящего на крыше набитого мертвецами здания. Все же, 200 тел было много для одного небольшого строения, но альтернатив не было. Жители царства земли предпочитали небольшие домики для каждой семьи, благо размеры страны позволяли, и даже местные бараки были размерами меньше питейного заведения. Найдя изуродованные чарами трупы, разведчики чуть не ударились в бега, но справились со страхом и, закончив обыскивать здание, быстро покинулись. Проследить за ними с помощью небольшой костяной птицы было проще простого, Они постоянно оглядывались, но вверх посмотреть не удосужился ни один полк. 1000 солдат с поддержкой магов, присланная для устранения возможной угрозы, укрепилась в дне пути от заставы. Как ни странно, это был самый оптимальный вариант для Григора. Больше он не сможет победить даже при помощи целого артефакта, меньше снова будет нехватка так нужного ему материала. А тела ему понадобятся в огромном количестве. Царство Земли может выставить и десяток таких полков без критичных потерь для армии, и одолеть всех в одиночку даже Маннимарка не сможет. Местные слабее жителей Тамриэля, сильно слабее, но это с лихвой компенсируется их числом и большим резервом магов. Да, все они чистые стихийники, но... Некромант провел рукой по свежему шраму на челюсти. Даже обычный стихийник может преподнести неприятный сюрприз, что наглядно показал его недавний бой. Нужно действовать наверняка и не оставлять выживших. Сейчас его сила в том, что противник не знает, с кем точно воюет, и не может действовать на опережение. Значит, нужно ждать еще разведчиков. Ни один командир не поведет своих людей вслепую, даже если он полный кретин. Вот их то и можно будет переловить небольшими группами, а после того, как враг окончательно ослепнет, начать изводить его. И когда истощенные бессонницей и страхом солдаты будут готовы дезертировать, только тогда нанести удар. Но пока он будет пугать аборигенов, те могут подвести еще солдат. Ресурсы царства Земли огромны. Необходимо обдумать еще варианты. Бретонец внимательно ощупал ловушку душ. На один бой должно хватить. К тому же, он не собирается швыряться заклятием пылающих небес или гневом бога грома. Цепь, правда, обратно вживить не получится. Канал энергии в ней замкнут на черепе, и его разрыв сильно повредит ее. Да и каналу в руке нужно дать время на восстановление. Инструменты, у него всегда их было много. Так что сделает еще, магов в этом мире хватает, а убивать ему придется еще много и часто. Но сейчас нужно что-то еще, одной ловушки не хватит на сражение с целым полком, даже с истощенными маршем людьми. И ядовитый газ тут не поможет, противник в чистом поле, пара созданных на скорую руку тонких стен вокруг лагеря не в счет, при таком числе покорителей земли убрать их, дело пары секунд. А настолько быстродействующий яд он за день не создаст. В прямом столкновении пустенный сможет с помощью черепа пары мощных заклятий накрыть центр вражеского отряда, но это не солдаты заставы, для которых нападение было внезапным. Это регулярная армия, они знают, что враг где-то рядом, и не побегут дружно в панике при виде нескольких трупов. К тому же тогда точно кто-то сможет вырваться и привести еще подкрепление, более подготовленное, и знающие, с кем конкретно они имеют дело. Тогда колдуна просто возьмут числом. Придется ему менять тактику. Тяжело сражаться с огромным государством в одиночку. Похоже, придется прибегнуть к смеси артефакторики и стихийной магии. Недолго порывшись в безразмерном мешке, я достал темно-фиолетовый ограненный кристалл. Черный камень душ с заключенным в нем духом одного из эльтмерских ищеек, что я убил еще в Хайроке. Сильная душа. То, что нужно для одноразового заклятия. Не будь эти вещи такими дорогими и редкими, я бы всю энергию из скайримских драугров перекачал в пару десятков подобных камешков, невзирая ни на какие потери при передаче. И после наглядно показал бы талмарским охотникам, почему не стоит лезть в логово к некроманту. Но не сложилось, у меня таких всего пара осталось, остальное – обычные, небольшие камни, заполненные духами бандитов, что раньше жили в пещере, где я вел исследования. А драугры годились как батарейки только для ритуалов, ядер душ в телах давно нет, и в стихийных заклятиях их энергию не используешь. Энда, но вернемся к камню. Пара волевых усилий, и его грани начинает покрывать костяная корка, превращая заготовку в мрачное подобие украшения. На сам камень наносить руны нельзя, энергетика пойдет в разнос, и вместо оружия я получу огненный шар, готовый взорваться в любой момент, от любой магии. А вот кость, выступающая прослойкой между камнем и энергетикой рун, неплохо экранирует его. Любуясь темным свечением камня в костяной оправе, я начинаю вырезать руны на гладкой поверхности. Начало у большей части заклятий, вкладываемых в предметы, одинаковые, но парой штрихов можно превратить ледяной вихрь в грозовой разряд, так что нужно быть предельно осторожным. Не сосчитать, сколько раз учитель Миридах лечил меня после провалов, попутно вбивая правила безопасности в одержимую очередной идеей голову, и пусть я уже давно перерос это, внимательность в написании не помешает. Руны вообще не терпят суеты и спешки, и открывают свои секреты только осторожным и бдительным, легко отсеивая безалаберных и самоуверенных учеников. Что же вложить в него? Хэймэм. Царство земли воюет с народом огня, так что будет буря инферно. Если кто-то будет изучать следы боя, пусть думают, что здесь завоеватели постарались. Местные считают, что больше одной стихии может использовать только аватар, так почему бы не использовать их заблуждение в своих целях? Руны тускло вспыхнули пламенем, показывая, что чары успешно впитались в структуру камня. Осталось только заложить его на поле боя. И сделать это нужно заранее, нежить не сможет его перенести, готовые заклятия плохо переносят энергетику оживших мертвецов. Камень может взорваться прямо у марионетки в руках. По той же причине отпадают костяные звери и телекинез. Жить я пока не передумал. К стреле привязать и из лука выстрелить, хотя, учитывая уровень моего владения любым оружием, я скорее в себя попаду. Может, рогатку сделать? Представил себя, стоящего перед вражеской армией, медленно достающим рогатку из кармана поясной сумки. Нет, психологическая атака выйдет что надо, но сомневаюсь, что камень долетит. А усилить оружие чарами, опять же, нельзя. Скорее всего, придется заманивать противника на подготовленную территорию. Нужно будет еще ловушек сделать, с трупным газом. Взрывается он хорошо, так что финальный удар будет еще смертоноснее. Правда, придется постараться, чтобы земляные маги их не заметили, но думаю, легкое насыщение земли некросом решит эту проблему. Так, легкое чувство голода слегка мешает думать, перекушу-ка я остатками вчерашнего ужина. Цепью подцепляю котелок с лисозайцем и притягиваю к себе. Мягкое мясо зверя весьма приятно на вкус, особенно после жесткого харкера. И как только норды его едят, нет, с голоду можно и тролля сожрать, но северяне же считают его самым вкусным зверем в Скайриме, несмотря на то, что живности в нем в принципе хватает. Правда, большая ее часть сама не прочь закусить человеком, но когда это останавливало потомков из Граммара, иногда мне казалось, что они едят все, что движется, и пьют все, что горит. Стоп, а ведь обоза с полком костяная птица не заметила. Интересно, надолго ли хватит солдатских запасов? Брать в осаду полк целиком я не могу, но вот подождать пару дней, заманить их между холмов, напустить тумана и пустить в него чующую живых по запаху нежить, вполне неплохой план действий. Нужно только дождаться, пока созреют гули. Хотя, долго и ненадежно. Пока я буду играть с местными, пытаясь заставить их идти куда мне нужно, они подтянут сюда еще пару полков, а цепит район и загонит меня как зверя. Так что этот вариант тоже провальный. Отсидеться на заставе, понадеявшись на нежить, у меня всего пара сотен гули, да десяток трупов, припасенных на всякий случай, а у противника минимум три десятка магов и девять с лишним сотен пехотинцев. При таком численном перевесе это чистой воды самоубийство, да и подкопы с вылазками в тылу при прямом контроле земли сами приходят на ум. Насыщение земли некросом может помочь, но опять же, сил у меня после этого не будет. Похоже, придется атаковать с наскока. Неприятно, лобовые атаки самые неэффективные в такой ситуации. К тому же нужно решить еще один вопрос. Поврежденный доспех. После попадания каменной картечи на нем остались сильные вмятины. Кое-где они даже просвечивали насквозь, так что смысла его носить дальше не было, а починить его, не имея постоянного ритуального круга и зачарованной кузни, было попросту невозможным делом. Слишком тонкая работа, слишком мало инструментов и совсем нет материалов. Преобразованная из земли сталь не подходит, тонкая, хрупкая и, являясь по факту результатом смены формы энергии, совсем не держит чары. Так что броню придется закопать поглубже и надеяться, что в этом мире найдутся материалы для ее починки, либо сразу уничтожить. Сейчас это бесполезный, покореженный кусок стали, но даже он не должен достаться противнику в случае моего поражения. Честно говоря, меня приводит в бешенство даже мысль о том, что моим лучшим кузнечным творением будет пользоваться кто-то, кроме меня, да и сам факт повреждения доспеха раздражает. Он был создан для рассеивания чар, путем выпивания из них энергии. Часть усиливала меня. Удар клинка, благодаря своей толщине, также держал достойно. Как-то раз даже молот орка остановил, а они ударом ломают троллю череп. Эти местные маги. С удивлением смотрю на еще одну пробежавшую по черепу в руке трещину. Меня редко кто выводил из себя, но сам факт того, что какой-то абориген с большим резервом на голой силе пробил мое творение, да еще одним ударом, сильно бьет по самолюбию. Простое управление стихией было эффективным, но очень большие энергозатраты попросту не давали использовать его в прямом столкновении двух магов, так что изначально как серьезного противника я местных не воспринимал. Нет, сейчас, когда я лучше понял принцип их ведения боя, я смогу эффективно сражаться с подобным врагом, благо арсенал позволяет. И все же я расслабился, забыл, что большая дубина даже в руках дикаря не становится легче. Теперь придется выкидывать 40 килограмм отличной нордской стали. А может быть и нет, обвожу взглядом тела, лежащие у выхода из пещеры. Пару трупов я решил взять с собой, все же некромант без нежити молочего стоит, а свежий материал на дороге не валяется. Интересно, я смогу сделать мертвую куклу похожей на человека? Никогда не занимался маскировочной некропластикой. Взмах руками и потоки энергии начинают соединять тела воедино, уплотняя кости и увеличивая рост и массу одного трупа за счет других. Кожа будущей марионетки вздулась под напором бугрящихся под ней мышц, становясь светло-серого оттенка, а тела, используемые в качестве сырья, рассыпались пылью. Отращиваю небольшой костяной коготь и распарываю им себе запястье, для полного контроля нежити нужна кровь. Сейчас бы не помешала еще одна пара рук. Привычка говорить с самим собой начала появляться пару лет назад, все же десятилетия без общения с кем-либо заставит потихоньку сходить с ума, но иначе никак. Я пробовал как-то завести ученика, но не вышло. Предал, попытался сдать стражи Вайтрона. Даже жаль было потом его убивать, парнишка был способный, хоть и глуповат. Пока я вспоминал неудачливого преемника, руки сами выводили кровью на трупе руны укрепления. На кукле можно разместить куда больше колдовских узоров, чем на себе. Мертвое тело убирает ряд ограничений, пусть и добавляя новые, но долговечность этого воина мне не нужна, так что вместо нордских рун бальзамировки и стазиса подойдут альтмерские, для повышения магического канала. Готово. Теперь наполнение. Делаю небольшой разрез в области желудка и поочередно вытаскиваю все органы. Ему они не пригодятся, это не тот тип нежити, что может питаться, вроде тех же гули или вурдалаков, и нужен он мне ровно на одно сражение. Вместо сердца помещаю туда малый кристалл душ, будет питать руны. На место легких располагаются два плотных кожаных мешка с трупным ядом. Осталось придумать, что расположить на месте кишок, почек и печени. Хм, а если? Достаю из мешка еще один камень душ, маленький, меньше моего ногтя, и начинаю наращивать на нем слой преобразованного из земли железа, попутно покрывая его рунами подавления магии. Результат получается неплохой. Полностью это от магического зрения не скроет, скорее наоборот, будет сигналить любому знающему чародею, что здесь пытаются что-то спрятать, но обладающих данным навыком в этом мире нет. Разве что аватар, но тот умер 100 лет назад. Но главное, полностью отсутствуют даже следы энергетики как камня, так и рун на нем, а значит и черный камень с бури инферно можно будет положить внутрь куклы. Слой придется делать куда толще, и в него поместить еще что-то не выйдет, но этого и так должно хватить. Так, теперь нужно все собрать воедино, причем так, чтобы ничто не мешало друг другу. Несколько часов спустя, высокий, лысый мужчина в покореженном латном доспехе стоял передо мной. Лучи рассвета уже начинают освещать вход в мое убежище, но я почти все закончил. Осталось самое неприятное – создание ментального канала. Магия разума никогда мне хорошо не давалась, нужно уметь подстраиваться под разум другого человека, не теряя при этом своего «я». С духами мертвых работать куда легче, ведь плененная душа мага с заставы уже имела сущность, за которую можно было зацепиться, а тут, просто тело, ни личности, ни души, ни даже примитивного разума, как будто оживший камень, только из плоти, и в нем мне нужно создать ментальный костяк управления телом. Без костылей не обойтись, рисую руны для облегчения наложения чар и начинаю произносить заклятие. Слова для фокусировки эхом отражаются от стен пещеры, каналы дрожат от напряжения, но спустя час ритуал закончен и руны гаснут, впитываясь в кожу нежити. Обряд прошел успешно, в голове легкое покалывание, из носа капает кровь, а тошнота подступает к горлу, но я доволен. Менталистика никогда не была моей стезей, и успех такой малой ценой уже радует. Осталось проверить контроль, мысленно тянусь к стоящей в метре марионетке. Мир на секунду померк, а когда тьма пропала из моего взора, я видел все глазами неживого воина, а я сильно посидел, да и волосы не мешает обрезать. Выглядеть в 40 лет на 2 сотни – не слишком приятная вещь, даже для изгоя. Пусть я и некромант, но без магии восстановления в этом направлении далеко не продвинешься, слишком многое завязано на состоянии поднимаемого тела и контроль передачи энергии. Это сейчас я могу при наличии достаточного количества маны поднять все трупы в радиусе пары сотен метров, а в начале своего пути даже контроль одного зомби, не умертвия, а обычного напитанного некросом трупа, был непростой задачей. Здоровье также не мешает поправить, истощенный весь какой-то, а медленный маг, мертвый маг, некромантов это тоже касается, пусть и не в первую очередь. Бегать нам приходится часто. Возвращаюсь в свое тело и сразу чувствую дискомфорт. За столько лет ношения доспеха быть без него было неприятно. Примерно, как голым на площади в праздничный день. Нужно будет сделать новый, а пока надену мантию адептов колдовства Винтерхолда. Досталось от ученика. Ну, хоть что-то полезное осталось от этого неблагодарного норда. Кстати, надо будет освежить их школу разрушения. В завтрашнем бою не будет времени на ритуалы и скорость создания чар будет играть решающую роль. Что-то быстро создаваемое и малозатратное. Пробивная мощь не важна, местные не знают способов магической защиты, а сами слабее жителей моего мира. Базовое пламя с усиленным потоком энергии против простой пехоты подойдет. Поток огня в 5-10 метров будет эффективен при ударе по площади, если враг преодолеет нежить и прорвется вплотную ко мне. А против офицеров, большая часть которых маги, можно применить что-то из стихии молнии. Искры? Нет, слишком ненадежно. Резерв маны аборигенов все равно быстро опустошить разрядами не выйдет, а в момент атаки сам я буду открытым. Цепная молния, уже лучше, а для защиты подойдет огненный плащ в связке с железной плотью. Плоть задержит удар, а плащ испепелит врага. И для финального удара использую ловушку душ. Главное не увлекаться, и сделать все быстро. Я не смогу долго поддерживать защитные чары в Граа. По ментальному каналу пришел голод новорожденной нежити вперемешку с желанием убивать. Подключившись мыслями к одному из оставшихся костяных конструкторов в заставе, я увидел, как гули вышибли закрытую разведчиками дверь трактира и начали разбредаться по территории укреплений в поисках еды. Но ментальный удар заставил рычащих созданий собраться в подобие строя в центре ся. Время настало. Армия ждет своего генерала. Тихий голос эхом отражается от стен пещеры, а губы сами искривляются в кривой ухмылке. Ночь выдалась бессонной, перед глазами все время стояла картина ран, провожающей его в очередной дозор. Ее улыбка всегда помогала Мию стойко преодолевать трудности, и всегда заставляла возвращаться живым даже из самых жарких боев, ведь он знал, что его ждут, а теперь ее нет. Капитан не питал иллюзий, при таких нападениях либо выживают все, либо никто. Духи не ведают жалости, они чужды этому миру живых так же, как и люди их. Сидя в своей палатке, офицер не спеша обдумывал план завтрашнего наступления. Полковник Юн Джун планировал окружить полком всю заставу и запустить туда отряды во главе с магами. Пока отряды будут отвлекать духов, ударный кулак в виде десятка самых сильных магов во главе с Юн Джином будет искать главного духа. Такое вторжение не может происходить без чьего-либо командования, духи просто не смогут действовать сообща, это противно их природе. Так что кто-то должен быть во главе этой оравы, а судя по тому, что разведчики вернулись живыми, эти духи не переносят света, или любят действовать ночью. Напав днем, они получат преимущество не только в видимости, но еще и во внезапности. А после изгнания главного монстра обратно в мир духов отправит следом и мелочь. Полог палатки поднялся и в нее вошел сержант Чан. Вызывали, командир? Обеспокоенно спросил старый солдат. Вызывал. Завтра я буду в составе отряда полковника Юнджина, командование солдатами возьмешь на себя. Командир, но как же, на лице сержанта было удивление вперемешку с неверием, оставить весь отряд без. Я знаю, жестом прервал Ми его бормотание, мы с полковником будем искать главного врага, на вас ляжет задача в нашем прикрытии. При неудаче мы отступим и вы с отрядом сопроводите нашу группу к Галиню. Ты, самый опытный из отряда, подготовь остальных. Наш противник, духи. Для вашего усиления полковник выделил пару магов из личной охраны. Беззащитными вы не будете. Понял, господин. Чан немного помялся, но все же решился спросить. Все кто-нибудь выжил? Нет. Старый сержант помрачнел. Разрешите идти? Иди. Пусть капитан и отправил его с указаниями, на душе Мия было неспокойно. Если в отряде меньше пяти магов, для штурмовой группы это верная смерть, но они стоят в прикрытии, так что в бой вступать вообще не должны. Но с гостями из иного мира редко что проходит по плану, так что страховка будет не лишней, как и пара магов земли в его отряде. В текущих условиях даже два покорителя – серьезная помощь, ведь основная их часть будет в штурмовых отрядах, и на всех повелителей земли просто не хватит. Тревога. Часовые на стене подняли крик. Вышедший недавно из палатки сержант быстро вбежал внутрь, сбивчато начал докладывать. «Капитан Ми, со стороны заставы идет какой-то дым. Видно что-то еще, не могу знать. Патруль еще вечером заметил легкий туман, но вы же знаете, что все он часто бывает». Быстро надев свою броню, капитан Шу с Чаном выбежали наружу. Солдаты с шумом и лязгом занимали позиции на стенах, пытаясь высмотреть врага в утренней дымке. Сверху, все в укрытии. Уже стоявший на стене полковник Юнджин рвал горло, пытаясь придать застигнутым врасплох солдатам хоть какое-то подобие порядка, а небо потемнело от маленьких снарядов, что обрушились на стены лагеря, кося не успевших укрыться людей как траву. Ми успел прикрыть себя и ближайших солдат каменным щитом, но повторить его успех смогли немногие, и люди лежали пронзенные белыми иглами по всей длине стены. Капитан, рядом с их укрытием хрипло дышал еще живой солдат, кожа которого быстро чернела в местах попаданий. «Добейте». Каменный шип поставил точку в страданиях солдата, пробив тому сердце. Яды крайне сложно выводить из организма, а целителей поблизости не было, так что офицер без колебаний прервал мучения сослуживца. «Ми, враг у северного входа», Юнджин парой жестов послал окружающих солдат с посыльным, что принес эту новость, в сторону нарастающего шума боя. Кто бы ни планировал эту атаку, он знал, как вывести самую боеспособную часть солдат из боя. Духи так не действуют. Это человек. Каковы приказания, полковник? Капитану было не до разговоров, он рвался в битву, желая выместить горе от смерти ран на любом враге, будь тот живым или мертвым. «Возьмешь остатки своего отряда и уничтожь того, кто это сделал», Юнджин кивнул в сторону утыканных иглами трупов. «Еще пара таких залпов и нам конец. Ты здесь служил 2 года, есть рядом места с хорошей точкой обзора, есть холмовая насыпь к югу, с нее видно лагерь, но она в 3 лигах отсюда. Проверь любую возможность, кто бы это ни был, для такой атаки ему нужно видеть наш лагерь. Будет исполнено». На лице молодого капитана появилась решимость, ему наконец-то дали цель. Начало атаки прошло просто превосходно. Привлечь внимание часовых, чтобы люди собрались на стенах, и при помощи ловушки душ устроить им костяной душ из напитанных некросом идл. Пара офицеров смогла прикрыть находящихся рядом бойцов, но на фоне общих потерь это не критично. Я спокойно смотрел на стекающий сквозь пальцы серый песок. Все, что осталось от артефакта, не выдержал поток энергии. Но свое дело он сделал. Самые шустрые солдаты полка, что первыми по тревоге заняли свои посты, мертвы почти в полном составе.